А Бурундук не хочет показывать свой дом. Сидит на ветке, лапки сложил на животе и ждет, когда я уйду. Отошел я. Бурундук спустился на землю и исчез. Я даже не заметил, куда он юркнул. Это медведь научил Бурундука осторожным быть. Придет, разроет бурундучью нору и все орешки съест. Вот Бурундук никому своей норки и не показывает. Хитрый бурундучок. Построил я себе в тайге чум. Это не домик и не лесной шалашик, а просто длинные палки вместе сложены. На палках лежит кора, а на коре бревнышки, чтобы куски коры не сдуло ветром. Стал я замечать, что кто-то в чуме оставляет кедровые орешки. Я никак не мог догадаться, кто ж без меня в моем чуме орешки ест. Даже страшно стало. Но вот раз подул холодный ветер, нагнал тучи, и днем стало совсем темно. Залез я поскорее в чум, а место мое уже занято. В самом темном углу сидит бурундук. У бурундука за каждой щекой по мешочку с орехами. Толстые щеки, глаза с щелочками. Смотрит он на меня, боится орешки на землю выплюнуть. Думает, что я их украду. Терпел бурундук, терпел, да и выплюнул все орешки. И сразу щеки у него похудели. Я насчитал на земле 17 орешков. Бурундук сначала боялся, а потом увидел, что я спокойно сижу, и стал рассовывать орешки по щелям и под бревнышки. Когда бурундук убежал, посмотрел я. Всюду орешки напиханы, крупные, желтые. Видно, бурундук в моем чуме устроил кладовую. Какой хитрый этот бурундук! В лесу белки да сойки все орешки у него растащат. А бурундук знает, что в мой чум ни одна сойка-воровка не полезет, вот и притащил ко мне свои запасы. И я уже не удивлялся, если находил в чуме орешки. Я знал, что со мной живет хитрый бурундук. Ворон. Весной в горах лежит снег, и цветут эдельвейсы, и голубое перо сойки мелькает в зеленых кедрах, и солнце здесь светит ярче, чем внизу в долине. Черный ворон молча облетает горы. Далеко слышен шум его крыльев, даже горный ручей не может их заглушить. Медленно летит ворон от одной вершины к другой. Нет ли где больного зайчонка? Или, может, маленький курапчонок отстал от матери? Притаился в траве зайчонок. Курапчонок еще крепче прижался к земле. Все боятся ворона. Даже олень вздрагивает от его карканья и тревожно озирается вокруг. Ворон возвращается ни с чем. Он очень стар, он сидит на скале и греет больное крыло. Ворон отморозил его лет 100, а может и 200 назад. Кругом весна, а он совсем один. Бабочка на снегу. Когда я вышел из избушки, то ружье зарядил мелкой дробью. Думал, рябчика встречу, подстрелю на обед. Тихо иду, стараясь, чтобы снег под валенками не скрипел. Вокруг елки мохнатым инеем покрыты, как бородой. Вышел я на полянку. Смотрю, впереди под елкой что-то черненькое. Поближе подошел, а это коричневая бабочка сидит на снегу. Вокруг сугробы намело, мороз трещит, и вдруг бабочка. Повесил я ружье на плечо, снял шапку и стал еще ближе подходить. Хотел ее накрыть шапкой. И тут снег у меня под ногами взорвался. Порх-порх, и три рябчика вылетели. Пока я снимал ружье, они скрылись в елках. Остались от рябчиков только ямки на снегу. Походил я по лесу, поискал. Да разве теперь их найдешь? Притаились на елках, сидят и надо мной смеются. Как это я рябчиный хохолок за бабочку принял? Это же рябчик высунул головку из-под снега, чтобы за мной подглядывать. В другой раз не буду зимой бабочек ловить. Ночные колокольчики. Мне очень хотелось увидеть оленя, рассмотреть, как он ест траву, как стоит неподвижно и прислушивается к лесной тишине. Однажды я подошел к оленихе с олененком, но они почуяли меня и убежали в красные осенние травы. Я узнал это по следам. Следы в болоте на моих глазах наполнялись водой.